Самый-самый водопад. Несомненно, когда родился Джимми Анхель, мадам Авантюра бродила где-то поблизости от его дома и радостно улыбалась. Может быть, даже нетерпеливо заглядывала в окна. Из всех сказок и легенд, услышанных Джимми в детстве, самой любимой была история об Эльдорадо. Мечты о несметных богатствах таинственной страны долгие годы не давали ему покоя. И, наконец, зов мадам Авантюры переломил жизнь мальчишки. В один прекрасный день Джимми бежал из родительского дома. Много лет он скитался по горам, рекам и лесам Южной Америки. Неутомимый искатель легендарной страны Эльдорадо нищенствовал и голодал, страдал от болезней и ран, а сказочное богатство оставалось лишь прозрачной мечтой. Но рыцарь мадам Авантюры продолжал верить в успех. Наконец, везение. Он нашел в Южной Америке крупные алмазы. Джимми Анхель стал состоятельным человеком, но этого ему было мало. Зов мадам Авантюры не умолкал, прельщал новыми приключениями и находками. И Джимми по-прежнему продолжал поиски Эльдорадо. Теперь у него появилась возможность купить небольшой самолет. Анхель стал совершать многочасовые поисковые полеты. Самое пристальное внимание он уделял плоскогорью Лагран-Сабана. Именно на этот район в Гвианском Нагорье указывали некоторые индейские легенды и слухи об Эльдорадо. Но и помимо легендарной страны, та обширная местность якобы таила несметные богатства – алмазы. Плоскогорье, над которым не раз пролетал Анхель, было совершенно неизвестно цивилизованному миру. Об этой дикой местности среди индейцев ходило множество жутких слухов и легенд. Говорилось о злых духах, о существах из ядовитых туманах, о растениях-людоедах и огромных неизвестных зверях, сохранившихся с доисторических времен, о гибели путешественников и миссионеров. Но разве этим остановишь рыцаря мадам Авантюры? Ничто уже не могло отвлечь Джимми Анхеля от намеченного плана достичь и обследовать плоскогорье Ауян-Типуи. В северо-западном районе Лагран-Сабаны возвышается почти на 2,5 километра над уровнем моря это скалистое, мрачное плоскогорье Ауян-Типуи, гора дьявола. От своего основания каменистые стены горы Дьявола поднимаются в нескольких местах аж до 1,5 километра. В 1935 году, пролетая мимо восточной окраины Ауян-Типуи, Джимми Анхель заметил небывалый по высоте водопад. Казалось, он зарождался где-то в облаках, и само небо отпускало его на свободу. Шум от падения воды был такой, что перекрывал рев мотора самолета. В тот раз ближе подлететь и рассмотреть гигантский водопад Джимми не смог. Но спустя 2 года неутомимый искатель снова прилетел к плоскогорью Ауян-Типуи. Поскольку его рассказам о водопаде высотой около километра мало кто верил, Джимми взял с собой в экспедицию жену и 2 приятелей. Увидев водопад с самолета, путешественники решили приземлиться как можно ближе к нему. Долго искали подходящее место. Наконец нашли. Но посадка прошла не совсем удачно. Место оказалось заболоченным, колеса увязли, и самолет уткнулся носом в топь. Слава богу, никто из участников экспедиции не пострадал, но люди ощутились в плену. Самый тщательный осмотр плато, где они приземлились, показал, что с него невозможно спуститься без специального снаряжения, но такового у путешественников не было, не предусмотрели. Выручила рация. Она сохранилась в рабочем состоянии даже после аварии самолета. Помощь подоспела вовремя. Горные робинзоны были спасены, а самолет Джимми так и остался в болоте с поднятым вверх хвостом. Лишь в 1949 году хорошо оснащенной экспедиции, которая состояла из 30 ученых и специалистов, удалось обследовать водопад Анхеля. Измерения показали, что его высота с нижними каскадами 1054 метра, а непрерывно падающий поток воды примерно 979 метров. Таким образом, выяснилось и научно подтвердилось, что водопад Анхеля оказался самым высоким на планете. Но среди индейцев ходили слухи, будто существуют водопады повыше. В 1962 году двое жителей Венесуэлы оказались в верховье реки Каури, являющейся самым большим притоком Ориноко. По их рассказам, там они увидели водопад, высота которого не меньше 1500 метров. Проверить реальность их открытия пока никому не удавалось. Об этом же говорилось и в записке, обнаруженной Стефаном. Неизвестный автор сам водопад не видел, но слышал о нем от местных индейцев и предполагаемую высоту определил с их слов. Еще индейцы рассказывали, что в районе того водопада живут загадочные лунные люди-пауки и неведомые существа, которых можно увидеть лишь при лунном свете. Кто составил оборванную сверху и снизу запись, нас уже мало волновало. Послушаем мадам Авантюру и поболтаемся в Венесуэле. «Может, совершим мировое открытие?» — провозгласил Стефан. «Поболтаемся», — подтвердил я. И крепкое мужское рукопожатие завершило рождение идеи.